Вот и зазывала, выскочивший на помост, объявляет Бойцов. Его противника приветствуют гораздо громче, но это и понятней, выглядит он гораздо внушительней, да и знают его здесь все. Ну что же, время показать все, чему он научился за свою жизнь. В активе у него секция бокса в родном Саратове, несколько лет в уличных драках, улица на улицу, 2 года десантуры, ну и местные знания, закачанные в мозг. Стол гладкий, не скользит, нужно бить первому, потому как первый же удар его противника может стать и последним, его единственный шанс – ухитриться вырубить бугая сразу или выбить его с помоста, нужно что-то придумать, что-то совсем неожиданное. Внезапно с верхнего яруса какой-то игрок выкрикнул: «Давай, парень, если победишь, половина моей ставки твоя». «Неплохо. Кто это у нас там такой щедрый?» – подумал Алексей. «Нет времени посмотреть, поставил, наверное, пару серебрушек, позер, и теперь рисуется. Если бы не эта черная полоса, хотя сам виноват, слишком гордый, многие ведь хотели помочь, хотя гораздо больше злорадствовали, и ведь сам не захотел войти к кому-нибудь в команду, решил заработать репутацию, поднять уровень, разжиться хорошим снаряжением и вот тогда уж самому создать команду, свою команду, а в итоге он вынужден на потеху толпе махать кулаками». Костоправ пошел вперед, стремясь сразу сойтись вплотную, где превосходство в массе даст ему преимущество. Алексей вроде бы подыграл ему, также активно двинувшись вперед. Оба прошлых поединка он выиграл, работая кулаками в голову и по верхней части туловища. Клубный боец, по-видимому, ждал чего-то подобного, приготовившись перетерпеть удары и войти в клинч. Тем неожиданнее оказался дворовый удар носком ноги в голень, ближе к стопе, потом продолжая движение ногой, пяткой по пальцам и завершающий штрих – удар все той же ногой в коленную чашечку. Этот прием Алексей, в то время просто Леха Серый, когда-то испытал на себе, хромал после этого месяца 4. Самое смешное, что научил его этому удару тот же самый человек, который чуть тогда его не покалечил. У дружбы в детстве странные пути. Уворачиваясь и отходя от ответных ударов, почувствовал, что достал противника серьезно, хоть и на лице того ничего не отразилось, и он даже атаковал, но как-то уж слишком скованно и медленно. Похоже, борьба с болью занимала Костоправа больше, чем противник. По крайней мере, отступая и уходя из-под ударов, удалось дважды достать прямым в лицо и боковым в ухо. Костоправ попытался преследовать его и чуть не упал на колено. Похоже, что нога не только адски болела, но и почти не слушалась. На секунду боец потерял равновесие. Леха не упустил возможность, с развороту пробив ногой под ребра. Вот этому приему он научился в десантуре, получилось мощно, но и противник был силен. На земле после такого удара обычно ложатся и не встают, а тут только скрючился, даже не упал. Развивая успех, пошел вперед, обходя Костоправа справа, сбил встречный удар и зарядил локтем в висок. Сработали местные навыки рукопашного боя, а вот пинок в многострадальное колено поврежденной ноги и прямой в челюсть – это уже чисто от него. Оказавшись сзади, принялся бить по почкам со всей скоростью, с которой мог, а мог он быстро, при этом не теряя в силе. Именно поэтому когда-то в секции его и прозвали «Молотилка». И только это прозвище оказалось не занято, когда он перебрал возможные имена из своего прошлого при создании персонажа. При всей своей скорости успел нанести только 3 удара, до того как опомнившийся Костоправ показал, что он все же не груша для битья. Распрямившись, достал полуэльфа затылком в нос и локтем в живот. «Похоже, нос сломан», — подумал Молотилка, вставая после пропущенных ударов, отбросивших его на пару метров. Живот болит не сильно, зато из носа течет по лицу и груди. Костоправ с ревом обернулся и стремительно бросился вперед. Ускоряясь с каждым шагом, игры закончились, на его лице читалось одно желание – убить наглеца, совершенно неожиданно причинившего ему столько боли. Поврежденная нога, похоже, совсем не мешала атаке. Леха бросился ему навстречу, в последний момент упав на землю и покатившись кубарем, сбил разогнавшегося здоровяка с ног. В свое время этот прием помог ему сохранить здоровье и жопу в целости, когда несколько дедов в учебке решили опустить наглого Салабона, который никак не ломался. Зажали его тогда с 2 сторон, и таким образом ему удалось сбить с ног 2 преграждавших путь дедушек. Мало того, 3 других запутались в упавших и сами рухнули на них. Шкаф с бельем, который повалил на кучу малу не желавший становиться петухом дух, не позволил им подняться, а палка от швабры надолго отбила у них всякие непотребные желания. Начальство не хотело выносить ссор из избы, поэтому Алексей отделался губой и разнообразными неприятными работами, вроде чистки туалетов, а неудачливые половые активисты, так до дембеля и пролежали в гипсе. Разогнавшийся костоправ, подбитый под ноги, чуть не вылетел с помоста, но сумел как-то удержаться и даже быстро встать, разворачиваясь к противнику с готовностью продолжать бой, но как бы быстро не был клубный боец, молотилка оказался быстрее. Более легкое телосложение и лучшая реакция, благодаря эльфийской крови, позволили Лехе встать раньше, чем его противник, и пока тот ворочился поднимаясь, он уже устремился к еще встающему костоправу, который и улетел с помоста после удара обеими ногами в грудь, повалив при этом не меньше десятка посетителей и вызвав свалку с раздававшимися из нее криками боли и ругательствами на разных языках. Ну вот и все, надо же получилось, то ли я себя недооценил, то ли переоценил противника, то ли просто повезло, а скорее всего все сразу. Теперь надо забрать выигрыш, жалко что не поставил на себя, мог бы сильно увеличить свои средства, но и так неплохо. Снарягу можно и не по минимуму брать, воспарившие мысли победившего бойца были прерваны суровой реальностью. Неожиданно у распорядителя боев его встретили довольно враждебно, рядом с распорядителем стоял его противник со своим тренером, а охранников было больше, чем обычно. Куда собрался, весь такой шустрый? Бой-то не закончен. Давай, давай обратно на помост. Публика заждалась, или что испугался? Тогда давай вали из нашего клуба, тут место только для настоящих бойцов. Начал быстро, громко и напористо говорить распорядитель, работая на публику, не давая вставить ни одного возражения и словесно загоняя в угол окружающие посетители, поставившие в основном на костоправа, поддержали речь одобрительным гулом. Охранники многозначительно поигрывали дубинками, плотнее обступая Алексея. Леха оказался перед непростым выбором. Или обратно на помост, или с позором поджав хвост уходить. К этому времени костоправ уже оправится, судя по тому, как прямо на глазах сходят синяки. Или успел выпить лечебное зелье, или над ним успел поработать маг, лекарь. По-видимому, оправдываться и к чему-то апеллировать бесполезно, никто его не станет слушать. Толпа не на его стороне, да и голова плохо работает, начался отходняк после боя, адреналин уходит и его стало потряхивать. Чего-то я не понял. По правилам тот, кого выбили с помоста, проиграл. Вашего бойца выбили. Выбили, значит гоните выигрыш, тем кто поставил, а то, что вас не устраивает результат, меня не волнует. Будьте добры придерживаться собственных правил, сказал подошедший тот самый Фири, что кричал о половине выигрыша, выступил не менее уверенно, чем распорядитель. Обогнув растерянного Алексея, Фири одним только своим уверенным видом заставил расступиться охранников, толпа в ответ на его слова ответила глухим неодобрительным гулом, но кое-где даже стали соглашаться, все-таки правила действительно были довольно просты и не допускали двойных толкований. Распорядитель занервничал, быстро вертя головой, бросая взгляды то на охранников, то на посетителей и разразился истеричными криками. Они в сговоре. Тут жульничество. Ничего не получите. Убирайтесь отсюда, мошенники, а то вас выбросит отсюда. На последнем слоге его голос дал петуха. Меня тоже жуликом объявишь. Подошедший мужик-непись в черном плаще небрежно спросил распорядителя и встал рядом с Фири. Со спины их подперли двое здоровенных орков с руками, лежащими на рукоятях жуткого вида тесаков, висящих в ножнах на поясе. Сквозь толпу стали протискиваться еще орки, да и сама толпа резко стала редеть. Про Алексея все забыли, незнакомый Фири, похоже, был в авторитете, раз за него столько местных подписывается, да не простых местных, а можно сказать, что золотых. Распорядитель реально сдулся и побледнел, охранники уже не поигрывали дубинками, а затравленно озирались по сторонам, орков было не намного меньше, чем их, да и выглядели они посерьезнее. Значит так. Ты сейчас немедленно рассчитаешься по ставкам со мной и уважаемым Дриммом, и со всеми, кто поставил на полуэльфа, потом выдашь ему приз, после еще пятак за оскорбление, и если я узнаю, что у него были какие-то неприятности из-за тебя, то ты пожалеешь, устрица, я тебя самолично вскрою и сварю. Понял. Последнее слово спутник Фири почти что прокричал в белые от страха глаза распорядителя. Потом сдувшийся и запуганный распорядитель что-то мямлил, пытаясь извиниться сразу перед всеми, и перед Алексеем, и перед уже не обращавшими на него внимания и в ожидании денег беседовавшими о чем-то своем игроком Фири и его крутым спутником, в то же время доставая из сундука, на котором сидел, деньги. Столько золота Леха еще не видел, что в реальности, что здесь, самая большая куча монет образовалась перед Фири. «Твоя доля, я свое слово держу», — сказал тот, разделив монеты на две равные части и пододвинув одну из них в сторону Лехи. Тот, если честно, не ожидал такого и только хлопал глазами, онемев от удивления, забыв даже поблагодарить. «Ты, как там тебя, молотилка, странное имя для эльфа, ну да ладно, деньги-то при себе не таскай, положи лучше в банк, тут недалеко от деления подгорного банка, у гнома все железно, не пропадет», — добродушно посоветовал Крутой, сгребая в кошелек свою кучку денег. «Спасибо», — радостно выдавил наконец отошедший от шока Алексей, обращаясь и к Фире по имени Дрим, и к Крутому, чьего имени он не знал, и к таким же безымянным оркам, не сказавшим ни слова. Игрок на это только кивнул и, попрощавшись с Крутым, кстати имя у того оказалось довольно запоминающимся, Азот, двинулся на выход, а только что поименованный добродушно сказал: «Серьга, медный окунь, проводите парня до банка и присмотрите, чтоб кругляки у него не укатились». После этих слов вперед вышли двое орков из тех, что подоспели из зала. «Бывай, парень, и подумай о карьере бойца, хорошо лупишь». С этими словами Азот, развернувшись в сопровождении двоих орков, пошел к лестнице на второй ярус, остальные орки растворились в зале. Похоже, черная полоса наконец-то закончилась, подумал Алексей через пару минут, подходя вместе с сопровождающими к отделению местного банка. Улица трех сгоревших деревьев. Дрим. Да уж история, про такие говорят. Сделал доброе дело и в кармане рубль, к тому же заработал он побольше рубля, несколько десятков золотых, плюс пункт удача поднялся на один, выросла репутация у гильдии контрабандистов и почему-то у гильдии наемников. Какое наемники имеют отношение ко всему этому, непонятно, ну да ладно. Тут уж действительно не скажешь, что добрые дела не вознаграждаются, но парень-полуэльф, конечно, молодец. Дрим, когда ставил, так и не поверил, что тот победит, как он измолотил того бугая, вот уж действительно молотилка. Не поддержать парня, когда его попытались лишить победы, было бы подло, да и повод имелся, поставленные деньги. Как он и рассчитывал, Азот выступил на их стороне, примерно по тем же основаниям, взыгравшая ставка, ну и потенциально хорошего клиента явно терять не хотел. Жалко, что со всем этим не посмотрел на товары, что могла предложить гильдия в этом городе, но еще будет время. На завтра у Дримма был распланирован день покупок, он собирался приобрести более продвинутое снаряжение, новые заклинания, может быть, овладеть основами каких-нибудь школ магии, навыков и вообще прибарахлиться, тогда-то он не спеша и обойдет местные рынки, лавки, аукцион игроков, в том числе и к контрабандистам зайдет. Остановившись у фонтана в виде девы с кувшином, посмотрел на карту, нужная ему гостиница была еще далеко, не меньше двух кварталов пилить, зато здание гильдии воинов было в конце соседней улицы, совсем рядом. Он все равно собирался там регистрироваться, как и в гильдии магов, так почему не сейчас? Крюк не очень большой, не как у бешеной собаки, решено. Здание гильдии располагалось в большом четырехэтажном каменном доме, на целый этаж возвышающемся над соседними строениями. У больших дверей, скорее даже маленьких ворот, царило столпотворение. Представители самых разных рас входили и выходили, у стендов с объявлениями, занимавших весь фасад, постоянно клубились многочисленные одиночки и компании, большинство из них были игроками, но и местных было немало. Протолкавшись сквозь толпу, прошел внутрь и, видимо, оказался в вестибюле, народу здесь было поменьше, основной поток входящих и уходящих делился между двумя коридорами, тянувшимися куда-то внутрь здания. Вестибюль представлял из себя очень большое помещение, слишком большое даже для такого крупного здания, а если учитывать коридоры и что они должны куда-то вести, то становилось ясно, что здание больше внутри, чем снаружи, а вот насколько, предстояло выяснить. Стены были увешаны картинами с батальными сценами, вдоль них стояли простые деревянные лавки, совершенно неотличимые от таких же в реальности в каком-нибудь присутственном месте вроде собеса или военкомата, кое-где стояли деревья, похожие на пальмы, в простых деревянных катках, что еще больше усиливало это ощущение. Вдоль всей западной стены располагались кабинеты, в отличие от привычного формата, представлявшие собой ниши в стене без дверей и каких-либо письменных пояснений. Никаких стендов с планом здания, кабинетов и приемных часов он не увидел, поэтому зашел в первую попавшуюся нишу, где никого не было, и уселся перед сидящим там пожилым человеком с длинными седыми усами и покрытым шрамами лицом. «Ну и что ты тут сел, молчишь и смотришь? Говори, с чем приперся, или целый день тут собираешься сидеть?» Первым разговор начал дядька с усами, причем в такой хамской манере, которой Дрим давно не встречал. Услышав о желании зарегистрироваться, немного сбавив тон, принялся объяснять правила и обычаи гильдии, одновременно автоматически совершая какие-то действия с канцелярскими принадлежностями на столе. «Поздравляю тебя, Фири, со вступлением в нашу славную гильдию. Гильдия воинов – старейшая и самая многочисленная гильдия мира. Всяк, кто является ее членом, должен гордиться принадлежностью к воинскому братству. Представительство нашей гильдии находится во всех странах мира, и везде ее член может обратиться туда за помощью и защитой, но и должен, если потребуется, встать на защиту гильдейских интересов. В то же время гильдия не вмешивается в отношения между государствами и не выступает на чьей-либо стороне, она представляет интересы всех воинов, даже если они воюют друг против друга. Предоставляют посреднические функции между воюющими членами гильдии. На территории представительств гильдии недопустимы боевые действия, только дуэли в специально отведенных местах. Также в случае нарушения местных законов членам гильдии обязательно в местном суде находится ее представитель, следящий, чтобы член гильдии не был осужден незаконно или пристрастно. Если же его пытаются осудить несправедливо, то член гильдии вправе требовать убежища и защиты у руководства. Если оно решит предоставить его, то каждый член должен встать на защиту собрата, если же нет, то он выдается местному правосудию, и все равно представитель гильдии будет следить за процессом суда, чтобы он был справедлив. Гильдия и по-другому помогает своим членам. Каждому вновь вступившему предоставляется безвозмездный дар от гильдии в размере 1 золотого. Также каждый член гильдии получает право на ночлег внутри зданий, принадлежащих гильдии, и питание 1 раз в день там же за счет гильдии, еще пользованием гильдейскими магазинами по внутригильдийским ценам и тренировочными площадками бесплатно. Есть и наставники, желающие передать свое мастерство, но об оплате с ними нужно договариваться отдельно. Членский взнос составляет 3 золотых в год, взнос можно заплатить или по золотому раз в 4 месяца, или все 3 сразу, хоть вперед, хоть по истечении года. Время отсчитывается со дня вступления в гильдию, если же взнос не выплачивается, гильдия оставляет за собой право сама взыскать его с неплательщика или исключить его из членов гильдии, уж как получится. Каждый член гильдии по возможности должен отстаивать интересы гильдии и не позорить ее, а также исполнять поручения руководства, кое, впрочем, бывает не так уж и часто. Произнеся эту длинную и явно заученную речь, усатый вытер пот со лба и пододвинул к Дриму какую-то бумагу, на которой лежала золотая монета и стальной значок с эмблемой скрещенный топор и меч, символ гильдии воинов. «Фу, ну и все вроде, притомился я что-то, наверное, от жары, давай подписывай бумагу о приеме, получай свой золотой и гильдейский знак, и если нет у тебя никаких проблем», тут шрамированное лицо сидящего за столом сморщилось, показывая его отношение к предполагаемым проблемам новоиспеченного члена гильдии, то вали. Столовка и ночлежка от входа по коридору направо, гильдейский магазин и тренировочные площадки налево. Видя, что посетитель не встает с места и не подписывает документ, раздраженно обратился к нему. «Че-то непонятно. Ты давай заканчивай в молчанку играть, а может ты не мой и не можешь ответить. Тогда просто подписывай, если согласен, или ты у нас глухой. Ну тогда извиняй. Я вашего языка не знаю, могу направить к тому, кто может тебе помочь, вот с ним и разбирайся. Кто является руководителями гильдии и что значит исполнять поручения? А если отказаться или взял, но не справился, что за это будет, исключение или какое другое наказание?» Заговорил наконец молчун. «А то я уж успел обрадоваться, что ты окажешься немым и будешь другого кого доставать. Вопросы ты задал хорошие, хотя и рано такому, как ты, их задавать. Руководителями гильдии являются старейшие и самые уважаемые ее члены, они составляют совет гильдии, который в свою очередь выбирает главу на 10 лет. Чтобы стать советником, нужно заработать репутацию великого воина в миру и внутри гильдии, защищая ее интересы и выполняя задания старших членов гильдии. Когда оба эти направления у тебя будут в порядке, нужно еще поручительство как минимум 4 членов совета. В общем, все проще простого. Давай, такому суровому молчуну, как ты, это, наверное, раз плюнуть. Старый воин захохотал. Наказаний за невыполнение заданий не будет, не смог или не стал выполнять, гильдия найдет другого, кто станет и сможет, но твоя репутация внутри гильдии упадет, и старшие дольше будут думать, заступаться ли за такого члена, когда у тебя возникнут неприятности. Так что думай. Да и выполнять задания гильдии выгодно, хоть и платит она не всегда деньгами, но никто пока не жаловался. В общем, бумагу Дрим подписал, взял золотой и прикрепил значок на куртку. После отправился на экскурсию по зданию гильдии, жить здесь он все равно не собирался, но узнать, что здесь и как, увидеть собственными глазами было нужно. Правый коридор своей загруженностью напоминал метро в часы пик, даже хуже, поскольку не было никакого разделения между идущими в разные стороны, приходилось толкаться, но не это было самое худшее. Несколько раз он ощущал чьи-то руки либо на кошельке, либо на сумке, ему удалось не допустить кражу, но хозяев шаловливых ручек перехватить не удалось, а один раз попытались вытащить нож из ножен, тут уж он отыгрался, так сжав руку поверх конечности схватившей чужое, что по-видимому сломал пальцы незадачливому воришке, рядом раздался вскрик боли и рука убралась, из-за толпы так и не удалось увидеть, кто это был. Прямо сомнения берут, в воинскую ли он гильдию попал или в воровскую. Наконец коридор закончился и перед ним открылось огромное помещение, чьи стены терялись где-то вдалеке, все оно было заставлено 4-ярусными нарами, что несмотря на циклопические масштабы придавало ему вид зоновского барака из старых фильмов про ГУЛАГ, ощущение усиливал беспорядок, все-таки в любой казарме соблюдается хотя бы видимость порядка, а тут царил полный хаос. Тут и там виднелись своеобразные островки из сдвинутых вместе нескольких нар, образовавших квадратные конструкции посреди пустого пространства, виднелись сильно загаженные, а то и сломанные нары, стоял несмолкающий гомон и не очень приятные запахи, в том числе и запах испражнений, но никто, похоже, на это не обращал внимания. Везде ходили, разговаривали, выясняли отношения и даже дрались представители разнообразных рас, почти все были игроками, местных можно сказать, что и не было. Дрим двинулся дальше по проходу параллельному залу, ведущему в другое помещение. Мимо пробежал, чуть не толкнув, игрок-человек, тащащий здоровенный мешок, и ввинтился в толпу, за ним с криками «Стой, сука!». Пробежал эльф, тоже игрок. В глубине зала, посреди пустого пространства собралась толпа, образовавшая круг, в глубине которого звенели мечи и слышались азартные выкрики. Чуть дальше вовсю обжималась парочка эльфов, слава богу, хоть разнополых, окружающие их совершенно не смущали, и судя по их действиям, дело не ограничится объятиями и поцелуями. Наконец Дрим миновал зал, но между ним и следующим, тоже существовало помещение, выполнявшее похожую функцию туалета и помывочной, по крайней мере оно должно было ее выполнять. Сейчас половина туалетных кабин не работала, двери некоторых были выломаны. Несколько небольших каменных фонтанов, служащих умывальниками, не работало, один даже было видно почему, кто-то догадался затолкать внутрь отверстие, откуда должна была струиться вода, меч или обломок меча, так что видна была лишь одна рукоять. Несколько неписей уборщиков с отчаянием на лицах пытались убрать весь этот беспорядок и починить неработающие кабинки, игроки, не обращая на них никакого внимания, продолжали заниматься своими делами. Миновав сценку из жизни местных игроков, когда несколько из них подперли двери туалетной кабинки и не выпускали сидевшего там, оказался наконец в следующем помещении. Столовая, а это была именно она, оказалась несколько меньше по размерам, чем предыдущий зал, возможно из-за того, что именно под столовую была отведена только часть помещения, остальное было отдано под кухню, куда игроки не имели доступа. В столовой тоже не обошлось без следов деятельности игроков. Первоначально ровно расставленные столы и лавки, так же как и в ночлежке, были сдвинуты, как бог на душу положит, в самом центре зала было несколько сломанных лавок со следами огня. Как раз сейчас несколько служащих неписей пытались разобрать обломки, в работающих летели объедки и оскорбления. Далеко не все так по-свински себя вели, Но многие, если бы не прочная дверь, ведущая на кухню, и узкие щели раздаточных окошек, кухню бы ждала такая же судьба. Даже не посмотрев, что здесь подают, развернулся и пошел назад в сторону вестибюля. Миновав правый коридор в обратном направлении, теперь он был настороже, чувствуя это, воришки больше его не беспокоили, прошел в левый. Во втором коридоре было примерно так же шумно и сутолочно, а вот помещения за ним понравились Гримму гораздо больше, чем те, куда вел правый коридор. Возможно, здесь было больше порядка, потому что присутствовало немало местных членов гильдии, в том числе высокоуровневых, на порядок больше, чем в ночлежке и столовой. Также наставники по воинским умениям и их помощники от гильдии, охрана в лавке торговца, все это способствовало тому, что игроки особо не наглели, и такого беспредела уже не было. В гильдийской лавке он ничего особенного не присмотрел, там в основном были вещи хорошего среднего уровня, примерно такие же, как у него сейчас. Нет, можно, конечно, было покопаться и найти доспехи и оружие с характеристиками чуть-чуть получше, чем у него, но зачем, если есть возможность купить лучшие, что может предложить такой город, как Узел. А ведь еще есть игровой аукцион, где выставляют свои трофеи игроки, не желающие продавать товары через местных торговцев. Говорят, иногда и администрация игры вбрасывает партии уникальных новосозданных артефактов. Цены от гильдии приятно удивили, даже мелькнула мысль покупать здесь партии товаров и продавать в обычных лавках. Интересно, пришла ли такая мысль кому-либо еще в голову. Тренировочные площадки в общем-то ничем кроме масштабов не отличались от таких же площадок в девятом форте, даже в наставниках было что-то общее. Походив по залам и посмотрев на тренировки, решил записаться на занятия по фехтованию и стрельбе из лука. Наставники по этим дисциплинам наиболее его впечатлили. Может быть, лук и не так необходим при наличии боевых заклинаний и пращи, способной метать гранаты, но его всегда завораживало это оружие, так что просто захотелось по-настоящему овладеть им. Больше здесь его ничто не заинтересовало. Вообще здешнее отделение оставило по себе странное впечатление, смесь школы и студенческой общаги с зоновскими мотивами. Последним штрихом на выходе стал вбежавший с улицы абсолютно голый игрок-человек, под смешки окружающих тут же убежавший куда-то в сторону правого коридора. Раз пошла такая пьянка, решил посетить издание гильдии магов, посмотреть, такой же там бардак творится или нет. Идти туда было недалеко, гораздо ближе, чем в рекомендованную гостиницу, и почти в том же направлении, так что он даже приблизится к конечной точке. Надо сказать, Гримм не пожалел, что пошел, поскольку дорога его пролегала по довольно живописным местам. Первым из таких мест был широкий мост через внутри, городской канал. Мост действительно был широк, поскольку по его краям стояли дома и не в один ряд слева и справа, а крупные домины с участками в 3-4 ряда в зависимости от размера. При этом под мостом свободно проплывали целые корабли с высокими мачтами, зрелище, конечно, было изумительное, на земле он никогда ничего подобного не видел, в голове даже мелькнула мысль купить дом в таком месте и любоваться по утрам на паруса проплывающих кораблей. Гримм даже фыркнул от такой несвойственной ему мечты. Прошел рядом с главным рынком города, но заходить не стал, все завтра, только увидел множество людей и представителей других рас, либо идущих туда, либо обратно с покупками. Даже за несколько улиц толпа уплотнялась почище, чем в коридорах гильдии воинов, и слышался гул, напоминающий звук прибоя, большое, наверное, торжище. Еще перед самой гильдией пришлось пересечь парк. Довольно красивое место со множеством статуй, изображающих богов, героев и местных политических деятелей, как уже умерших, так и действующих, причем скульптуры политиков были сделаны так, что еще подумаешь, кто выглядит более величественно, они или какие-то там боги с героями. У входа в парк стояла стража в полном боевом, даже можно сказать, парадном снаряжении. На Гримма покосились из-за его непритязательной одежды и оружия, но никак не воспрепятствовали ему войти и выйти. Вооруженных людей в парке было немного, видимо, какой-то местный обычай, вооружены были в основном игроки, как и он, или стражники. Здание гильдии магов оказалось как раз напротив выхода из парка, на другом конце небольшой площади, в центре которой бил мраморный фонтан, струи его сверкали всеми цветами радуги. В самом здании гильдии магов было что-то восточное, большое, хоть и не такое, как у воинов здание, украшенное четырьмя башенками по бокам, построенное из белого камня. В отличие от гильдии воинов с выходом прямо на улицу, здешнее здание имело огороженный участок. Сразу за металлические оградой шла короткая аллея, по бокам которой были расставлены тумбы, похожие на театральные, заменявшие единый стенд с объявлениями, как в воинской гильдии. Ворот в ограде не было, зато было кое-что посерьезней. Слева и справа от прохода стояла пара пятиметровых металлических големов. Дрим издалека вообще принял их за статуи, так неподвижно они стояли, но подойдя ближе осознал свою ошибку. Возможно, наличием таких грозных стражей и объяснялось гораздо более спокойное и культурное поведение игроков. Даже Дримму стало не по себе, когда он проходил между здоровенными металлическими фигурами, чьи горящие красные глаза на гладких масках, заменявших лицо, казалось, смотрели прямо на него, что уж говорить о игроках-новичках. Миновав аллею, прошел внутрь здания. Кстати, каких-либо дверей у здания также не оказалось. Широкая арка с колоннами по бокам открывала путь прямо вовнутрь большого помещения. Даже снаружи было видно, что помещение гораздо больше, чем все здания. В отличие от посещения гильдии воинов, здесь пришлось отстоять небольшую очередь, прежде чем попасть на прием к чиновнику от гильдии. Было и еще одно отличие. Представителем гильдии магов оказалась молодая, миловидная девушка, судя по опознанию из расы дарейцев, как он ее не осматривал. Пока она объясняла правила гильдии, никаких отличий от обычного человека не увидел. Обычаи и правила гильдии магов сильно отличались от таких же в гильдии воинов, хотя были и абсолютно одинаковые моменты. Во-первых, эта гильдия не предоставляла ни бесплатного жилья, ни кормежки, но и не брала никаких гильдейских взносов, допускались только добровольные пожертвования. Например, многие из сильнейших членов вносили в гильдейскую казну от 3 до 5% своего заработка. От молодых магов ничего такого никто не ждал. Во-вторых, также имелись лавки, но скидок на товары не предоставлялось. Единственное сомнительное достоинство, что пользоваться этими лавками могли только члены гильдии. В-третьих, никаких заданий пока не достигнешь хотя бы 50 уровня. В остальном, все так же, золотой, в подарок от гильдии, право на защиту гильдии в отношениях с местными властями, право на убежище, обязанность защищать интересы гильдии и не позорить ее, возможность обучаться у магов гильдии и, еще необычная обязанность, сообщать о магах, не входящих в нее, за это была положена награда. Еще одним показателем того, что гильдия не нуждалась в деньгах, кроме отсутствия членских взносов, был знак гильдии «Дракон», читающий книгу, выполненный из серебра. Никаких проблем с членством в двух разных гильдиях не возникло. Попрощавшись с милой девушкой, он отправился дальше. Чтобы попасть в местный магазин, ему впервые пришлось воспользоваться телепортом. Ничего особенного, встал в круг в виде выложенного из камня рисунка с непонятными символами и через мгновение сошел уже в другом помещении, судя по карте в интерфейсе, находящемся где-то в глубинах здания гильдии. Такого выбора он еще никогда не видел. Казалось, здесь было все и еще немного. Самые разные амулеты, кольца, пояса, браслеты, магические жезлы и эликсиры, ингредиенты заклинаний и алхимических составов, одежда и специальные доспехи для магов и прочее, и прочее. От самых простых и дешевых, до вещей, стоивших в несколько раз больше, чем у него было, считая вместе с имуществом, просто шикарнейший выбор. Лавка воинской гильдии проигрывала по всем статьям, кроме цены. Здесь уж никакими скидками и не пахло. Нужно, конечно, будет посетить не гильдейские магазины магических принадлежностей и сравнить цены, но скорее всего какая-то скидка, если и есть, то она настолько мала, что заморачиваться стоит только при покупке больших партий. Впрочем, такой выбор и ассортимент дорогого стоили. Не удержавшись, купил себе кольцо, дающее плюс 4 к мудрости и в 2 раза повышающее силу и долговечность защитных заклинаний при 12% вероятности, что защита, если выдержит, отразит брошенное заклинание обратно, и амулет на 30% повышавший силу атакующих заклинаний школ огня и воздуха, имеющий также запас маны, который маг мог использовать, если сам истощился. Запас превосходил количество маны Дримма даже с шаманским браслетом, более чем в 2 раза. Потом купил 2 одноразовых свитка. Один свиток телепорта, переносящий в город из любого места, и свиток призыва ужасного волка, магического существа, при применении свитка атакующего того, на кого он укажет. К Когда принялся перебирать магические плащи, понял, что пора валить, а то не сможет остановиться, пока не потратит все средства, никогда не страдал шопоголизмом, а тут как пробило, прямо начинаешь подозревать какую-нибудь магию по управлению сознанием. Осмотрев окно сообщений, убедился, что никакого воздействия нет, но все равно поспешил покинуть магазин, от греха. Ему еще повезло, так как было что тратить, а вот большинство присутствующих магов-игроков при таком изобилии вынуждены были сглатывать слюну, стараясь подобрать что-нибудь посредством, поэтому иногда помещение магазина напоминало приемную стоматолога, столько людей с перекошенными, как от зубной боли рожами. Вернувшись с помощью того же телепорта в вестибюль, тут же перешел на другой, чтобы также спустя мгновение оказаться в большой круглой комнате со множеством дверей. Единственный коридор без двери вел куда-то в глубину и изгибался буквой «Г», видеть, что там происходит, Дрим не мог, но судя по звукам и азартным крикам, там применялись различные боевые заклинания, видимо, в конце коридора находился зал для тренировок. Теперь следовало разобраться с дверьми, тем более что он примерно представлял, что за ними, в помощь ему были надписи на эльфийском, выгравированные над каждой из дверей. Некоторое время гулял и читал надписи, потом присел на мраморную скамейку в виде кольца в середине зала, в центре кольца был небольшой бассейн с фонтаном, под звуки которого хорошо думалось, а подумать было о чем. За каждой дверью сидел маг определенной школы, готовый обучить основам, или продать заклинания этой школы магии, в отличие от общей школы магии, где его, можно сказать, обучили основам бесплатно, да еще дали возможность самообучения стихийных школ, здесь все это стоило и стоило немало, халявы больше не предвиделось. Наконец, приняв решение, зашел в первую дверь. Зашел и сразу отшатнулся назад, наполовину вытащив меч из ножен, поскольку сидевшее перед ним существо вызывало желание либо сражаться, либо убежать. 2,5-метровый гуманоид с синей кожей и оранжевыми глазами, его не особенно срываемые одеждой мышцы жутко перекатывались под кожей. Очень невежливо, даже не поздоровавшись, хвататься за оружие, я могу и охрану позвать. Ау, вы слышите меня? Может быть, вам помощь какая-нибудь нужна? До Дримма медленно доходило, что монстр, и не думавший нападать, обращается к нему на общем. Извините, это приемная мага, специализирующегося на магии порядка. Несколько растерянно спросил Дримм. Да, вы не ошибаетесь, молодой Че. Тут хозяин кабинета, видимо, хотел сказать человек, но внимательней присмотревшись, поправился. Фири, давно я не встречал никого из вашей расы. Чем могу служить, и может вы оставите наконец в покое железку? Тут он указал пальцем с огромным когтем на все еще сжимавшую рукоять меча руку. Извините. Дримм только сейчас осознал, что все еще сжимает рукоять почти вытащенного из ножен меча. Слишком неожиданным было появление в, казалось бы, абсолютно безопасном месте такого монструозного товарища, хорошо хоть не залепил в него огненным копьем. Задвинув меч в ножны, он прошел внутрь кабинета, закрыв за собой дверь. «Прошу еще раз меня извинить за случившееся недоразумение, я очень долго не был в цивилизованных местах и увидел совсем не то, что ожидал, а там, где я жил, реакция на это одна». Дримм еще раз коротко поклонился и остался стоять, стараясь предельно вежливым поведением загладить промах.